День 28. Страдание святой великомученицы Параскевы. В то время, как нечестивый царь Диоклетиан воздвиг гонения на христиан, в городе Иконии проживала одна благородная и красивая девица по имени Параскева. Родители ее, христиане, воспитав и научив дочь свою хранению святой веры и заповедей Господних, отошли ко Господу. Они оставили свою блаженную дочь наследницу большого имущества. Достигнув совершеннолетнего возраста, девица Параскева стала подражать вере и делам своих родителей. Она начала тратить свое имущество не на украшение своей юной красоты и молодости, и не на роскошную жизнь, но на одеяние нагих, пропитание голодающих, угощение странников. Параскева не обращала никакого внимания на своих женихов, домогавшихся сожительства с нею. Она скоро соделалась невестой единого бессмертного жениха, единородного Сына Божия, для которого и жила в святости и праведности. Пресвятое имя Его она исповедовала пред людьми непрестанно, всякий день, приводя их тем к познанию истины. Некоторые из людей уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, а другие неверующие злословили святую. Параскева же смело проповедовала пред ними Слово Божие и изобличала суету бездушных идолов. Не желая слушать от нее таковых обличений, неверующие граждане схватили ее и предали побоям, а потом ввергли в темницу. В то время в Иконию пришел некий военачальник, присланный в эту страну императором Диоклетианом с целью истребить там всех христиан. Граждане, приступив к нему, сказали: «Светлейший военачальник, в всем городе есть девица, которая верует в распятого Христа и проповедует его. Она занимается волшебством и немало уже людей отвратила своим чародейством от принесения жертв нашим богам. Она не перестает произносить хуление на изображение наших богов и на самодержца». Услышав царское приказание о том, что должны быть казнены все, не поклоняющиеся богам, мы схватили сию девицу и держим ее в темнице. Выслушав сие, военачальник приказал представить святую девицу к себе на суд. Когда святая мученица шла на судилище, ее осенил Святый Дух, и лицо ее сделалось светлым, так что все взирающие на нее удивлялись и говорили: «Посмотри, она нисколько не удручена печалью, лицо ее даже как будто сияет». Когда она стала пред судьями, военачальник посмотрел на нее, удивившись красоте и благородству ее лица, сказал предстоящим: «Вы напрасно клеветали сию прекраснейшую девицу, ведь невозможно погубить такую солнцеобразную красоту». И он сказал ей: «Девица, скажи нам твое имя». Святая Параскева отвечала: «Я христианка, раба Христова». Военачальник сказал: «Созерцание красоты твоего лица склоняет меня к кротости, а исходящие из твоих уст слова возмущают до глубины души. Я не желаю слышать таких речей». Святая отвечала: «Всякий правитель, производящий справедливый суд, слыша правду, радуется, а ты, выслушав сказанную мною истину, прогневался». Мучитель на это сказал: «Я потому гневаюсь, что не получил от тебя ответа, ведь я спросил тебя о твоем имени, а ты мне его не сказала». Святая отвечала: «Прежде всего, мне надлежало сказать мое имя по вечной жизни, а потом уже объявить и имя по жизни временной. Итак, я сказала свое имя по жизни вечной, что я христианка, Христова раба, а по времени жизни я родителями наречена Параскева, так как родилась в день Параскевы. Параскева по-гречески значит «пятница». «А родители мои, — продолжала святая, — шестой день, который есть день вольных и животворящих страстей Господа нашего Иисуса Христа, всегда почитали постом, молитвами и милостынями. Так они не делали в честь Христа, веруя, что из-за любви к роду человеческому в этот день Он излил свою кровь и положил за нас на кресте свою жизнь. Бог даровал им плод честного их супружества, меня, недостойную свою рабу, в тот именно день, который они добровольно почитали, вспоминая страсти своего владыки. Им заблагорассудилось дать мне то имя, которым называется этот день. И вот от дня Параскевы я именуюсь Параскевою. Я общница страстям Христовым. Военачальник сказал: «Перестань говорить ей безумные слова и принеси жертву нашим богам. Тогда я возьму тебя в жены, и ты сделаешься обладательницей большого богатства, и многие тебя будут величать на земле». На сие святая Параскева ответила: «Я имею жениха на небе, Иисуса Христа, и в ином муже не нуждаюсь». Тогда военачальник сказал: «Я помилую твою красоту и пощажу юность твою». «Не щади временной красоты», — сказала святая. «Ныне она цветет, а наутро увянет. Помилуй лучше себя, ибо тебя ожидает вечное мучение». После сего военачальник разгневался и приказал разодрать на ней одежды и бить ее суровыми жилами. В то время, как били святую, она не испустила ни одного звука, но, молча устами, сердцем взывала ко Христу и спрашивая у него помощи в мучениях. Военачальник же, все еще щадя красоту ее, ведь он поражался и соблазнялся ее красотой, приказал перестать бить ее и стал коротко говорить ей: «Девица, пощади свою юность, не губи своей прекраснейшей молодости. Принеси жертву богам, и ты будешь жива и удостоишься еще большего от нас почета». Она ничего не отвечала ему на это. Тогда военачальник, разгневавшись, сказал: «Мне ли ты, злое христианское отродье, не отвечаешь?» Святая в ответ на это плюнула ему в лицо. После того мучитель, страшно рассвирепев, приказал повесить ее на дереве и нещадно драть ее ребра железными когтями и растирать в лысинице ее раны. Ее плоть таким образом была изодрана до костей. Правитель, думая, что мученица скоро умрет, так как она едва уже дышала, снял ее с дерева и вернул в темницу. Когда она лежала здесь еле живая и уже безгласна от жестоких ран, в полночь явился ей ангел. Плечи и грудь его были припоясаны крестообразно золотым поясом, а в руках своих он держал орудие Христовых страданий: крест, терновый венец, копье, трость и губу. Ангел сказал ей: «Девица, общница Христовым страстям, восстань, я прислан посетить тебя. В утешение же твое в страданиях я принес орудие страстей Господа нашего. Взгляни на честные орудия, крест и терновый венец нетленного жениха. Посмотри на копье, пробудшее животворящие ребра, на трость, написавшую прощение грехов всего мира, и на губу, которая стерла Адама в грех. Итак, восстань, Христос Господь исцеляет тебя». И вот мученица восстала как бы от сна. А явившийся ангел, приступив, отер губою все раны святой мученицы, и все тело ее стало крепким и здоровым, а красота ее лица стала еще более поразительной. Она с благоговением облобызала орудия Христовых страстей и прославила Бога. Небожитель после сего стал невидим. С наступлением утра пришли темничные стражи и нашли Параскеву здоровую, стоявшую на молитве. На ее теле не было ни одной раны. Испугавшись, Они возвестили о том военачальнику. Последний приказал привести ее к себе и, увидев ее здоровую, удивился. Он не ожидал, чтобы она осталась живой от ужасных ран. Снова, удивляясь необыкновенной ее красоте, он сказал ей: «Параскева, ты видишь, как наши боги пощадили твою красоту и сохранили тебя, даровав тебе жизнь». Святая на это сказала: «О военачальник, покажи мне даровавших мне жизнь». Военачальник послал ее в храм своих богов, чтобы она посмотрела на их идолов. С ней пошли также идольские жрецы и множество народа. Они все думали, что Параскева желает поклониться их богам. Когда они вошли в храм, в котором было множество идолов, Параскева мысленно помолилась единому истинному, пребывающему в вышних богу, и, схватив за ногу идола Аполлона, сказала: «Я тебе, бездушному, и всем вместе с тобой находящимся тленным идолам говорю, так приказывает вам Господь мой Иисус Христос. Падите все вы на землю и превратитесь в прах». И вот, по слову святой, пали и рассыпались все идолы. Тогда все выбежали из идольского храма и стали взывать: «Велик Бог христианский!» Нечестивые жрецы, увидев разрушение и гибель своих идолов, пришли к военачальнику и, плача, сказали ему: «Военачальник, мы говорили тебе, умертви сию волшебницу, так как она обольщает наш город, а ты не послушал нас. И вот она ныне своим волхованием сокрушила всех наших богов». Исполнившись ярости, военачальник с гневом стал так допрашивать святую Параскеву: «Какими волхованиями ты сделала сия?» Святая отвечала: «С именем Господа нашего Иисуса Христа, на устах, я вошла в храм богов ваших и так помолилась моему Господу: явись мне, Спаситель мой, ты, который даровал мне жизнь. И вот сам Господь мой и Бог мой явился мне, а твои боги лишь только увидели его, от страха затрепетали и, упавшие на землю, разбились, показывая тем, что если они не могут помочь себе, то как помогут другим?» Тогда военачальник приказал вновь повесить Параскеву на дереве и полить ее ребра свечами. Повешенная и полимая огнем, святая вздохнула к Богу и сказала: «Господь и Бог мой, создатель и промыслитель всей твари, ты прохладил горящую печь трем отрокам, ты избавил от огня первомученицу Феклу. Спаси же и меня недостойную от рук этих мучителей». И внезапно явился ангел, прикоснулся к свечам, и запылал весьма сильный огонь, истребивший множество беззаконников. А народ взывал: «Велик Бог христианский!» И уверовало во Христа тогда множество народа. Военачальник же, заметив волнение в народе, боялся, как бы на него не восстал народ, и поспешно приказал усекнуть святую мечом. В то время, как отсечена была ее голова, некоторые слышали голос на небе, произносящий: «Радуйтесь, праведники, так как венчается мученица Параскева». Христиане с благоговением похоронили тело святой в ее доме. Так, окончив подвиг мучения, прекраснейшая девица отошла к своему жениху, неся вместо елея кровь. Она ныне вселилась с мудрыми девами в чертоге Христовом. На другой день утром беззаконный военачальник выехал на охоту, но конь его внезапно рассвирепел и сбросил его во враг. Упавший военачальник разбился и так злосчастно испустил свою окаянную душу. Святая же и чистая душа великомученицы Параскевы отошла к Господу, и от честных ее мощей подавались многие исцеления болящим во славу Господа нашего Иисуса Христа. Ему же со Отцем и Духом Святым да будет честь и поклонение вовеки. Аминь. Тропарь мученицы, глаз четвертый. Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, дьявола победи и мучителя посрами, вопиющий глаголющий, приидите, тело мое мечом сеците и огнем сожгите, азбу радующийся, иду ко Христу, жениху моему, тая молитвами, Христе Боже, спаси души наши. Кандак, глаз третий. Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вена, причесное бессмертному жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселило еси и победило еси демонские козни. Сего ради тя честно верую чтим, мученица Параскева многострадальная. Память святого священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского. Святый Кириак, уверовавший во Христа и крестившийся после обретения честного и животворящего креста, был епископом Иерусалимским. Он прожил до царствования Юлиана Отступника. Последний во время похода на персов прибыл в Иерусалим и здесь потребовал святого Кириака на суд и принуждал его принести жертву идолам. Но святый решительно отказался сделать это. Тогда император приказал отрубить ему правую руку. «Много посланий написал ты этой рукой», — сказал он, — «и многих отклонил от почитания богов». Потом он велел лить святому в рот расплавленное олово и положить его на раскаленное медное ложе. Мать святого, Анна, пришедшая на место мучений, была схвачена, повешена за волосы и строгана железом. После ее мученической кончины скончался и святый Кириак, брошенный в кипящий котел и пронзенный копьем. Память святых мучеников Терентия и Неониллы. Блаженный Терентий, благочестивый христианин, сочетался законным браком с единоверную Неониллою. От всего брака родились у них 7 детей: Савил, Фот, Феодул, Иеракс, Нитвил и Евникия, коих они воспитали благочестие. Когда дети вместе с родителями были схвачены нечестивыми и представлены на беззаконное судилище, то ясно исповедовали Христа и хулили идолов. Зато они были повешены и мучимы строганием, причем раны их поливали крепким уксусом и прижигали огнем. Святые же с усердием молились и утешали друг друга. Бог не презрел их моления и послал святых своих ангелов, которые освободили их от оков и подали исцеление их язвам. Видя святых внезапно освобожденными от оков и исцелившимися от ран, нечестивые ужасались. После сего святые были брошены на съедение зверям, но не испытали никакого зла, ибо звери по Божию повелению были крутки, как овцы. Тогда они были брошены в котел с кипящей смолою, но тотчас огонь угас, и котел охладился, а смола стала похожа на холодную воду. И видя, что муки вовсе не наносят вреда святым, злочастливые мучители мечом отсекли им головы. Кандак мучеников, глаз четвертый. Мученическая честная память приедет днесь, веселящая, всяческая, Терентия Премудрого и подружие его, теплиуба стецемся, да приимем исцеление. Сиебо благодать приимша от Духа Святаго, исцелять и недуги, и болезни душ наших. Примечание. Примечание к страданию святой великомученицы Параскевы. Память первомученицы Феклы 24 сентября. Примечание к памяти святого священномученика Кириака. Святой Кириак до крещения Иуда указал святой царице Елене место, где находился честный крест. Святая царица Елена, желая найти святый и животворящий крест, призвала иудеев и упрашивала их, чтобы они показали ей то место, где скрыт ими святой крест. Они только после угроз указали на одного старого еврея по имени Иуду, который мог указать место святого креста. Но и Иуда отказывался исполнить желание царицы, за что и был ввержен в ров. Пробывши в нем некоторое время, он обещался сказать. Тогда по указанию Иуды отправились на то место, где Адриан, царь римский, вздумал построить храм богини Венере. Здесь и был обретен честный крест. Подробнее смотри сентябрь 14-го. Примечание к памяти святых мучеников Терентия и Неонеллы. Святые приняли мученическую кончину в царствование Декия 249-251 год.